42. Гуру. Приходящего ко мне не изгоню вон. О чем беспокойство, когда даже разбойник и блудница приближены были? И каждый приблизиться может, лишь бы только захотеть сильно, сильнее, чем хотеть вещей или условий земных. Именно духовное должно, по силе влечения к нему, преобладать над земным и вещами земными. Их краткость и приходимость, и ограниченность проявления пусть служат постоянным напоминанием о непроходимости явлений духовных. На них, на явлениях жизни духа и следует делать упор.